Самокритичность – фактор самооценки индивида. Самокритичность устанавливает зависимость индивидуальной самооценки личности от фактора самоопределенности, который фиксирует уровневую значимость индивида в его понимании. Самооценка – есть соотношение самоличных ощущений к происходящей действительности, где с помощью самооценки индивид устанавливает собственный уровень развития. Последнее хорошо получается в особенности у личностей высокой духовности. Тем самым самокритичность определяет видимые нежелательные качественные показатели личности, которые находятся в матрице сознания и от которых данная личность хочет избавиться. Поэтому в относительности установленных личностью показателей самооценки фиксируется зависимость соответствия или несоответствия внутренних характеристик развития с условиями окружающей действительности мира. Причем той действительности, которую видит и осознает этот индивид, а не той действительности, которая существует на самом деле. Самокритичность соотносит и распределяет, а точнее выделяет две противоположные стороны в характере личности. Именно данная соотносительность и является итогом самокритичности, где присутствующие либо устраняются личностью, либо фактор смирения производит привыкание индивида к неподдающемуся удалению нежелательному признаку. Тем самым личность переводит нежелательную характеристику в нейтральную, с которой приходится смиряться. Самокритичность есть ощущение правильности либо неправильности собственных поступков, поведения. Она устанавливает зависимость между фактором самооценки и фактором должного ощущения программы. Поэтому данная определенность между двумя этими факторами представляет собой разницу между тем, что сделано, и тем, что требовалось сделать.